Трое глухих. Один человек потерял своих овец и отправился их искать. Шел он, шел и видит, работает в поле женщина, а на спине у нее в мешке привязан ребенок. Человек остановился и спрашивает: «Не видела ли ты где-нибудь поблизости моих овец?» И рукой на поле показывает: «Если ты скажешь мне, куда они ушли, я подарю тебе свою хромую овцу». А женщина была глухая. Она подумала, что этот человек хочет узнать, большое ли у нее поле. Поэтому она показала пальцем на дерево, которое росло вдали, и сказала: «Вон там кончается моя полоса». А хозяин овец тоже был глухой. Он подумал, что женщина показывает ему, куда ушли овцы, и быстро зашагал к дереву. И случилось так, что он и вправду нашел там своих заблудившихся овец. Хозяин очень обрадовался. Он взял хромую овцу и понес ее женщине. «Спасибо тебе, женщина», — сказал он, протягивая ей овечку. «Я нашел своих овец в том самом месте, которое ты мне показала. Возьми же от меня благодарность эту овцу». А глухая женщина решила, что он говорит: «Ты покалечила мою овцу». И она очень рассердилась. Она сказала: «Я твою овцу не трогала. Я даже не видала ее никогда». Хозяин овец догадался, что женщина на что-то сердится, и подумал, что она говорит: «А мне хромая овца не нужна. Давай мне хорошую овцу». Тогда он тоже рассердился и сказал: «Слишком много ты хочешь. Идем к судье, пусть он нас рассудит». Взял ее за руку и повел. Пришли двое глухих к судье. Судья занял свое судейское место и сказал: «Говорите, что у вас за дело?» Хозяин овец рассказал ему все по порядку: как он потерял своих овец, как подошел к женщине, которая работала в поле, и спросил у нее, не видела ли она его овец. Женщина показала ему, куда ушли его овцы, и он за это обещал ей хромую овечку. А теперь эта женщина не согласна брать хромую овцу, а хочет самую большую и здоровую. А судья тоже был глухой. Он подождал, пока хозяин овец кончил говорить, и когда тот закрыл рот, повернулся к женщине и сказал: «Ну, послушаем, что ты можешь на это ответить?» И женщина стала рассказывать все с самого начала, как она полола поле, как к ней подошел человек и спросил, большое ли у нее поле, как она показала ему дерево, где кончается ее полоса земли. И он ушел, а потом вдруг вернулся и стал кричать, что она покалечила его овцу. А она и самого-то его знать не знает, и овцу его никогда не видела. Женщина замолчала, а судья тоже сидел и молчал. Да и что он мог сказать, когда не слышал ни слова из всего, что ему наговорили? Вдруг он увидел на спине у женщины ребенка. «А-а-а!» — подумал судья. «Теперь все ясно. Эта женщина пришла судиться со своим мужем, который бьет ее и не дает ей денег, чтобы кормить ребенка. он повернулся к хозяину овец и, тыча пальцем в ребенка, сказал: «Напрасно ты потратил столько слов. Раз ребенок твой, значит, ты должен его кормить, а жену бить не смей. Понял? Ну, теперь ступайте оба». И он показал им на двери, потому что ему хотелось поскорее от них избавиться. Женщина увидела, что судья что-то говорит про ее ребенка, и очень испугалась. Она подумала, что судья грозится отобрать у нее ребенка. А хозяин овец увидел, что судья показывает на дверь, и подумал, что судья зовет стражу, чтобы посадить его в тюрьму. Поэтому он тоже очень испугался. А судья испугался, что они начнут его о чем-нибудь просить, и замахал на них руками, чтобы они сейчас же уходили. Тут оба бросились бежать в разные стороны. И бежали до тех пор, пока не потеряли друг друга из виду.